Глава 21. Все разом повернули головы. «Ой, что сейчас начнется?» — прошептал бегемот не то с восторгом, не то с испугом. «Почему-то я думал, что хозяйкой такого голоса непременно должна быть матерая такая бабища в полтора центнера весом. Но в дверях актового зала стояла симпатичная девица, максимум лет 25. «Здрасте, Елена Павловна!» — сказал бегемот, натягивая на лицо виноватую улыбу до ушей. — А мы тут к концерту готовимся. — Да знаю я все про ваш концерт, — отмахнулась она. И смотрела при этом исключительно на меня. И это был очень странный взгляд. Обжигающий такой. Имело место эдакое напряжение. Похоже, нас с этой Еленой Павловной связывает далеко не только скандал на выпускном, о котором бегемот упомянул. «Здравствуйте, Елена Павловна», — улыбнулся я. «Ну, здравствуй», — сказала училка, подходя почти вплотную. «А ты поправился? Питаешься хорошо?» «Не бедствую», — усмехнулся я. «Кто бы сомневался», — фыркнула училка. Говорила она одним тоном, но выглядела при этом совершенно иначе. Ее наманикюренные пальчики ухватили пуговицу на моей рубашке. И смотрела она снизу вверх. «Я не понимаю, как у тебя вообще хватило совести сюда прийти?» «Ну, как я мог не прийти, Елена Павловна?» Я пожал плечами и почувствовал инстинктивное такое желание отойти от нее подальше. Но с места не двинулся. «Елена Павловна?» «Может быть, это и есть та самая Лена, которой я, в смысле, Вова Велиал записку писал?» «Все-таки родная школа». «Очень смешно». Елена Павловна дернула плечами и отступила на шаг. И снова обожгла меня этим своим взглядом. «Да, определенно нас что-то связывает. И сейчас она и очень рада меня видеть, и очень зла на меня одновременно». Неловкий момент пресекла Лариска, у которой как раз закончились сердечки. Слезла со стремянки и бросилась ко мне. «Вовка, а можно к тебе в гости завтра?» — сказала она. «Я хочу один фильм посмотреть, а у нас Видик дома сломался». «В каком смысле в гости?» — прищурилась Елена Павловна. «Корнеев, ты что, от родителей съехал?» «Так давно уже, Елена Павловна», — ответила Лариска. «Давно?» Елена Павловна снова дернула плечом и обожгла меня взглядом. Градус злости явно повысился. «Понятненько. Ладно, некогда мне тут с вами, у меня еще два урока сегодня». Елена Павловна направилась к двери. С такой ненавистью втыкая в деревянный пол высокие каблуки своих туфель, что, казалось, хотела его проломить до самой преисподней. «Да, ничего себе. Какие-то тут испанские страсти творились, которые я, конечно же, не помню». «Я же говорил», — выпалил Бельфигор, выходя из-за кулис. «Все там нормально работает, просто хитрость одна. Ребят, давайте настроим все по-быстрому». Ангелочки тут же зашевелились, поволокли на сцену инструменты. Все школьные праздники проходят плюс-минус одинаково. На сцене происходит какая-нибудь самодеятельность, а потом дискотека. Я сидел за кулисами и смотрел, как Надя с еще одной девчонкой ведут этот их день влюбленных. Получалось у них, честно сказать, не то чтобы здорово круто. Надя волновалась, путала слова. Парни, которых она вытащила на сцену для участия во всех конкурсах, не особо горели желанием в этом участвовать. Я подсмотрел в щель между занавесом и стеной. Публика как-то не особо радовалась. У дальней стены кучковалась компашка девиц, которые вообще повернулись к сцене спиной и ржали о чем-то своем. Не то чтобы совсем провал, но Надя явно себе иначе все представляла, когда подписывалась на организацию этой вечеринки. Вмешаться и помочь? Я снова выглянул в зал. Я не то чтобы спец по проведению вечеринок, хрен знает, может, и не любую публику можно раскачать. С другой стороны, а мне-то что? Не получится превратить это пассивное стадо в задорных скачущих остолопов, да и хрен с ними. Мы уже через день об этом забудем. Не бросать же нашу пантеру одну. Она все-таки член команды. Ее душевный покой в том числе и моя забота. А то у нее уже голос дрожит, того и гляди, разрыдается. Я решительно встал и вышел на сцену. Прошелся вальяжным шагом и встал у Надежды за спиной. Внимание публики тут же переместилось на меня. Взгляды, шепотки. Надя закрутила головой, стараясь понять, в чем дело. «Да вы не обращайте на меня внимания», — сказал я без микрофона, но для школьного актового зала силы моего голоса было достаточно, чтобы все услышали. «Я просто ее ангел-хранитель. Стою, как мне и полагается, за правым плечом». «Это левая!» — выкрикнул кто-то из зала. «Вот черт! Спалился!» — демонически захохотал я. «Ну а рога-то хоть я нормально замаскировал, а хвост? Хвоста же незаметно!» Я повернулся к залу задом, наклонился и похлопал себя по жопе. Раздались смешки. «Этого не было в сценарии», — зашипела вторая девчонка, прикрыв микрофон ладошкой. «Лучше заткнись», — прошептала в ответ Надя. «Мы так не договаривались», — все еще шепотом возмутилась ее напарница. «А кстати», — громко вмешался я в этот занимательный диалог, — «я тут слегка опоздал к началу. Что у нас тут вообще происходит? Эти вот остолопы, чего тут топчутся? Они кто такие?» «Это претенденты на звание Неотразимчик 92», — звонко сказала Надя. С моим появлением на сцене она сразу приободрилась, гордо выпрямила спину и вздернула подбородок. «Кто выиграет, получит право выбрать свою королеву». «А потом дискотека?» — уточнил я. «Да!» — раздался многоголосый девичий крик с дальнего конца зала. «И скорее бы уже!» «Слушай, Пантера...» Я приобнял нашу бэк-вокалистку за талию и склонился к ее микрофону. «Есть тема. Эти все типы какие-то унылые. Я по их рожам вижу, что королей среди них нет. Штафирки одни». «А что такое штафирки?» — шепотом спросила напарница Нади. «Ну вот нафига ты спросила?» — с наигранным возмущением воскликнул я и всплеснул руками. «Теперь придется перед всей этой публикой признаваться, что я лох и понятия не имею, что это такое». Снова раздались смешки. «Так военные презрительно называли штатских», — подал голос один из стоящих на сцене парней. Длинный, сутулый, в очках, но с весьма заносчивой и самодовольной рожей. «А вообще это такая подкладка под обшлагом рукава». «О, смотри!» — заорал я и ткнул в очкарика пальцем. «У нас тут есть кто-то умный. Кстати, а как вы отмечаете победу в конкурсах?» «Катя записывает», — сказала напарница Нади. «Считает баллы и записывает». «Оу, это неинтересно», — я изобразил расстроенное лицо. «Лучше бы им звезды на лбу рисовали. Вот я бы, например, сейчас с удовольствием этому умнику выдал бы звезду на лоб». Смешки в зале слились в общий хохот. «Надя, этого нет в сценарии», — снова зашипела... «Блин, как же ее зовут?» Надя же мне ее представляла, но я прохлопал ушами и ясен пень забыл. Так-то я вообще не думал, что мне придется здесь что-то делать. «А можно еще одно предложение?» Я влез между девушками и обнял их уже обеих. «А давайте зафигачим музыкальную паузу, а? У нас тут как раз за сценой бездельем маются несколько музыкантов». «Мы же договаривались, что все по-другому будет», — возмутилась Надина напарница уже почти в полный голос. «Пантера! Где ты взяла такую упертую подругу?» — громко спросил я. «Может, она еще и сценарий написала?» «Все. Я в этом больше не участвую», — заявила девушка. «Отлично. Давай сюда микрофон. У меня как раз появилась парочка прикольных идей, которые можно сделать», — сказал я, забрал у обалдевшей девушки из рук микрофон и подтолкнул ее бедром к выходу со сцены. «Надеюсь, сейчас она упрется и уходить не захочет». «А что это ты вообще раскомандовался?» Девушка уперла руки в бока и набычилась. «Драка!» Я отпрыгнул и встал в мультяш на боксерскую стойку. Покрутил кулаками. «Я неплохо боксирую!» Зал снова заржал. Девицы с дальних рядов придвинулись ближе, кое-кто даже начал проталкиваться к самой сцене. Действовал я скорее по наитию, чем как профи. Просто предположил, что если устроить на сцене балаган, то народу точно захочется досмотреть представление до конца. Я бы на месте Нади начал с того, что вывел бы ангелочков на сцену в самом начале, спел бы вместе с ними, а уж потом начал шоу. Такой номер точно бы приподнял престиж Наденьки среди одноклассников и прочих старших школьников на несколько пунктов. Но в сценарии концерт отложили на после этого самого конкурса, перед дискотекой. Ну и немножко во время. Ангелочки собирались тут катать тот же репертуар, что и в военном училище в прошлый раз. «А как же конкурс?» — спросила напарница Нади. «Блин, как же мне не хватает Натахи с ее пикирующим безумием. Надюха не дотягивает до нее совершенно. Она обрадовалась, когда я вышел, но вот подхватить балаган пока еще была не в состоянии. Слишком велик страх показаться смешной. «Я все придумал», — заявил я и подошел к столу, который стоял рядом с кулисами. «Видимо, эта девушка и есть Катя». Я взял фломастер и повернулся к строю парней. «Сейчас я их пронумерую, чтобы они в толпе не потерялись». Я шагнул к первому и нарисовал у него на лбу единицу. Сделал шаг в сторону второго, нарисовал двойку. Так, теперь третий. Блин, неужели никто не возмутится? Надо же, даже сами специально лбы подставляют. Ладно, значит, сделаю вид, что такой и был план. Я нарисовал номер последнего, девятый, потом отступил на два шага, приосанился и с гордостью осмотрел парней. «За что я себя люблю, так это за хорошо выполненную работу», — заявил я. «Ну что вы стоите? Проваливайте! Теперь вы под номерами, хрен куда убежите. Давайте, давайте, освободите сцену для рок-группы». Парни потянулись к лестнице в зрительный зал. А я посмотрел за кулисы и помахал. «Ну а вы-то что тормозите?» Я раскинул руки. «Давайте уже на сцену». Ангелочки гуськом вышли из-за кулис. Бегемот устроился за барабанной установкой и стукнул обеими палочками по тарелкам. «Я еще немного поболтаю, пока они подключаются, ладно?» — сказал я, проходя вдоль края сцены. «Если кто не знает, мы все тоже учились в этой школе. А сейчас у парней настоящая рок-группа. Ангелы С, члены Новокиневского рок-клуба. В начале марта мы вообще едем в Питер на рок-фестиваль, поняли?» «Ну и трепло же ты, Велиал», — сказал Астарот, похлопав меня по плечу. Он снова был в той же косухе. Наверное, он теперь даже спать не ложится. Во всяком случае, я бы точно ложился в его возрасте и ситуации, ну или, по крайней мере, брал бы ее с собой под одеяло, как плюшевого мишку, чтобы проснулся такой посреди ночи, потрогал кожаный рукав, и на душе так тепло сразу. «Надо же, о какой ерунде я думаю», — мысленно усмехнулся я. «Да все, все, ухожу», — сказал я и показал залу язык. Надя попыталась уйти вместе со мной за кулисы. «Эй, а ты куда еще? А ну-ка марш на свое место к микрофону». «Я боюсь», — прошептала Надя. «Боюсь, что облажаюсь». «Облажаешься ты, если сейчас со сцены сбежишь», — прошепел я. «Быстро пошла, а то пинка пропишу». Надя сжала губы, гордо вздернула подбородок и встала рядом со Старотом. Надо заметить, расшевелить публику у меня получилось. Скучающих больше уже не видно. Компания «Альфа-самок» целиком переместилась к сцене. Склонив друг к дружке головы с начесами, залитыми серебряным и фиолетовым лаком, они о чем-то переговаривались и тыкали пальцами в ту сторону, куда я только что ушел. А еще кто-то из них восторженно глазел на Астарота, который, что уж греха таить, стараниями Кристины стал реально походить на рок-звезду. Кирюха ударил по струнам первыми аккордами «Smells Like Teen Spirit». Кто-то из девчонок завизжал. Фух, вот теперь нормально. Возможно, у Надежды потом состоится серьезный разговор с классухой, завучем или директором, но все равно так лучше, чем было. Ближе к концу песни я снова высунулся из-за кулис и начал корчить рожи в сторону Нади. И когда музыка замолкла, выбежал на сцену и схватился за микрофон. «Слушай, Пантера, у меня идея», — сказал я. «У нас тут в толпе же несколько мальчиков где-то бродят. А давай у нас королевы за ними поохотятся, а?» «Это как еще?» — спросила Надя. Тоже в микрофон. И даже изобразила лицом театральное такое удивление. «Давай парни сейчас сыграют медляк», — сказал я, кивнув в сторону Астарота. «И те девчонки, которые схватят наших пронумерованных и дотанцуют с ними до конца танца, из тех мы и будем выбирать королеву, а?» «А давай», — с задором отозвалась Надя. «А ты, медляк, будешь танцевать?» — спросила одна из альфа-самок. «Я-то?» Я почесал в затылке, приподнял бровь, встал в позу задумчивости. «Хм, умею ли я танцевать медляки?» «Безусловно, но буду ли?» «Хм...» «Давай, давай, покажи класс!» — кривляющимся тоном, который бывает только у старших школьниц, сказала другая альфа-самка. «Придумал!» Я поднял вверх палец. «Я буду показывать парням, как надо себя вести в этой ситуации. Эй, пронумерованные! Вы не ведитесь там на самых быстрых. Будьте мужиками! Убегайте!» Я спрыгнул со сцены и принялся лавировать по толпе школьников. Бегемот отбил ритм, и парни заиграли Гарри Мура. «Вот я сволочь. Из такого романтичного медляка устроил столпотворение. В зале топали, визжали и бегали. Часть парней явно восприняла всерьез мое «убегайте» и принялись убегать. Даже если девчонки сначала не очень-то планировали за ними гоняться, но веселый движ быстро их захватил. Я слышал, как девица с самым противным голосом из числа альфа-самок верещала, что «этот прикольный черт мой, кто тронет урою». Но за меня все равно цеплялись какие-то девчонки, кто-то из парней попытался подставить мне подножку. В общем, знатная такая толчия получилась. Зачетная, я бы сказала. «А со мной потанцуешь?» — сказала возникшая вдруг у меня на пути Елена Павловна. «Конечно, Елена Павловна», — с готовностью ответил я и положил руки ей на талию. «Я же сказала, что он мой!» — завопила за моей спиной альфа-самка. «Чего тебе, Грибцова?» — холодно процедила Елена Павловна. «Ой, простите». Альфа-самка сдала назад. А симпатичная училка с огненным взглядом и низким контральт оперной дивы прижалась ко мне всем телом. «Ты очень окреп», — сказала она, проводя пальцами по моей груди. «Я думала, это ты играешь в группе на гитаре». «У меня травма руки», — сказал я. «Пришлось заменить». «И зачем ты тогда пришел, раз не играешь?» — спросил Елена Павловна. «Очень логичный вопрос». «Ага». «Испортил девчонкам конкурс». «В смысле испортил?» — хмыкнул я. «Я как раз надежду спасать вышел». «Когда тебя никто не просил, да?» — язвительно проговорила Елена Павловна. Пальцы ее в это время продолжали гладить мое плечо. «Нет, правда. Зачем ты пришел?» «Есть подозрение, что она ждет, что я скажу, что хотел ее видеть», — подумал я. «Хотел тебя увидеть, Лена», — прошептал я ей на ухо. «Если не угадал, всегда можно отмазаться, что я просто так глупо пошутил, и рассыпаться в извинениях». Елена Павловна вздрогнула всем телом в моих объятиях, прижалась еще теснее, практически повиснув у меня на плечах. А потом вдруг отпрянула и потащила меня за руку к выходу из зала. «Елена Павловна, я не могу уходить надолго», — сказал я. «Мне нужно быть на сцене после песни». «Значит, еще что-нибудь сыграют», — отмахнулась училка, продолжая тащить меня наружу. «Или они только две песни выучили?» «Ладно, хрен с ней. Потом спасу ситуацию на сцене, если Надежда не справится. Но хоть разберусь, что там между Вовой Велиалом и этой училкой. И, возможно, узнаю ответ, не та ли это Лена». Елена Павловна протиснулась через группку стоящих на входе взрослых и потащила меня дальше. По гулкому пустому коридору прямо, потом за поворот к лестнице. Ее каблуки стучали быстро, как из пулемета. Она рванула дверь в учительский кабинет, затащила меня внутрь и сразу же дверь захлопнула. «Елена Павловна», — осторожно начал я. Но тут она повернулась ко мне и влепила мне пощечину. С такого размаха, что у меня даже в ушах зазвенело.